Затем выкрикнул в громкоговоритель «Вперед!» и яростно замахал руками, давая команду начинать. «Вперед!» — крикнул он снова, но не услышал своего голоса. Рев дизелей заглушил даже гром прибоя. Опустив массивные стальные лезвия, цепь чудовищ двинулась вперед. Золотой песок завивался перед наклоненными отвалами, как масло на ноже. Он пятился перед чудовищными машинами, становясь грудой, а потом высокой горой. Толкая, отступая, наступая снова, ударяясь разбегу, бульдозеры двигали вперед песчаную стену. Бульдозеристы работали руками, как безумные бармены, наполняющие одновременно 1000 кружек пива. Двигатели ревели, гремели, стонали. Стена песка столкнулась с морем. Невероятно, но море, пенясь и волнуясь, попятилось перед напором стали. На большей глубине море заволновалось. Казалось, оно недоумевает. Вспенившись, пожелтев, оно продолжало отступать перед песчаной насыпью. Теперь бульдозеры исполняли сложный, но тщательно отрепетированный танец. Отвалы поднимались и опускались, сплетались и перекрещивались, машины наступали и отходили назад, и все под руководством главного хореографа Джонни Ленса. Лендровер метался взад и вперед вдоль растущей огромной ямы. Джонни в мегафон выкрикивал приказы и распоряжения. Стена песка в форме полумесяца все дальше уходила в море, а за ней бульдозеры погружали свои лезвия на 6, 10, 15 футов в желтый песок и внезапно добрались до ракушечного слоя, который на берегах Южной Африки так часто содержат алмазы. Джонни заметил это. Он увидел, как от отвалов отлетают раковины. Полдесятка приказов и сигналов руками, и бульдозеры сформировали с обоих концов ямы подъездные откосы, чтобы дать доступ погрузчикам. Потом Джонни отправил бульдозера удерживать дамбу перед натиском моря. Он взглянул на часы. 1:30, — пробормотал он, — почти в срок. Джонни еще раз взглянул на яму. Длиной в 200 ярдов, глубиной в 15 футов, весь верхний слой песка убран, ясно виден ракушечный слой, чистый и белый в свете солнца. Бульдозеры со дна ямы убрались. Они продолжают сражаться с морем. Все правильно. Теперь посмотрим, что мы имеем. Джонни обернулся к двум ожидающим землепогрузчикам. «Вперед! Забирай!» — закричал он и замахал руками. Землепогрузчики немедленно покатили вперед, спустились по откосам на дно ямы, зачерпнули груз раковины гравия, не сбавляя скорости, с ревом выползли наружу, сбросили груз выше линии прилива и вернулись назад. Снова и снова спускались они в яму, а бульдозеры удерживали море, которое начинало сердиться. Его когорты устремлялись к насыпи, выискивая слабое место для нападения. Джонни снова взглянул на часы. 3 минуты до малой воды, — проговорил он вслух и улыбнулся. «Успеем, я думаю». Он зажег сигарету, слегка успокоенный, сел на место водителя, развернул лендровер и подвел его к растущей горе гравия, которую сооружали погрузчики. Он вышел из машины и набрал горсть гравия. «Прекрасно», — прошептал он, — «то, что нужно». Да, гравий был отличный. Все говорило об этом. В одной пригоршне он разглядел небольшой гранат и крупный кусок агата. Джонни набрал еще одну пригоршню. «Яшма!» — восхитился он. «И полосатый железняк!» «Все это спутники алмазов. Их всегда находят вместе с ними».